уголь поставит нас на место в угол. Подумать только, не увидим юга, и ты рисуешь солнце вместо круга. Тщетны попытки наши быть по числам четным, намного лучше, выше, ну и черт с ним. Теперь помогут только люди в черном. Мне так легко тебя понять. Первого слова я начинаю вспоминать, сколько на небе звезд. Злиться не надо на меня, гляди, как птицы заплыли в небо, или это снится? Скажи мне, ну чего ты так боишься? Точно, я назову все имена, и тотчас мы станем целовать друг друга тоньше, иначе нас с тобой они прикончат. Мне так легко тебя понять. С первого слова я начинаю вспоминать, сколько на небе звезд. Я начинаю вспоминать, сколько на небе звезд, сколько на небе слез. Мне так легко тебя понять. С первого слова я начинаю вспоминать, сколько на небе звезд, сколько на небе слез.